Маршалловы острова, атолл Бикини. Утро, понедельник, 4 марта 1946 года. Съежившись, она лежала на кровати. Потом встала, заправила новую пленку в фотоаппарат. Пошла по берегу к деревне. Остров был окружен кораблями. Вчера здесь был только один, а сегодня уже около 20. Молодой солдат на пляже попросил ее не делать фотографии. «Леди, не снимайте эти объекты», — повторял он, но она делала вид, будто не слышит. Наконец, тяжело дыша, он подбежал к ней. Повторил еще раз: «Не снимайте корабли». Она посмотрела на него и рявкнула: «Я журналист из «Таймс», и я сюда не на каникулы приехала. Это моя работа, ясно тебе?» «Дукан Смихмаль». Услышав немецкий, он на минуту потерял дар речи. Она не стала ждать, пока он придет в себя, и пошла дальше, не оглядываясь и продолжая фотографировать. В деревне было необычайно тихо. Всюду сновали люди, но никто не напевал, как раньше. И не видно было ни одного ребенка. Анна подошла к дому Нишмы. Рэйчел складывала вещи в корзины из пальмовых листьев. Одежду своей дочери, одеяльце, тонкую циновку, в которой она ее баюкала. На кухне Нишма упаковывал посуду, горшки и рыболовные снасти. Молча, в полной тишине, Анна подняла аппарат. Нишма заметил это и с размаху бросил металлический горшок на деревянный сундук. Она сделала очередной снимок, потом подошла к Нишме и обняла его. «Что я скажу моей дочке, когда она спросит, где ее дом?» В отчаянии крикнул он и выбежал из дома. Анна отправилась на поиски Маттеуса. В родительском доме его не было. Она вернулась на пляж. Он был там. Она подошла к нему. «Что это у тебя?» «Ничего», — ответил он, пряча глаза. «Ну скажи, что у тебя там?» «Они велят нам убираться отсюда», — крикнул он. «Я знаю, Маттеус, я слышала». Она присела рядом с ним. Хотела положить руки ему на плечи, но он резким движением оттолкнул их. «Они хотят, чтобы мы убрались на Ронгирик. Там никто не живет, потому что там мало пресной воды. На том острове невозможно жить». Мальчик сжал маленькие кулачки и испуганно посмотрел на нее. Сейчас он казался таким маленьким. «Почему они не убьют нас сразу? Как нам жить на острове, где живут только мертвые и демоны? Пускай сами идут к черту, их сюда никто не приглашал». Анна прижала его к себе. Он вырвался из ее объятий и отбежал, бросив то, что держал в руке. Она наклонилась посмотреть, что это. Маленькая черепашка отчаянно мотала в воздухе лапками, безуспешно пытаясь перевернуться. Анна подняла ее и подошла к Маттеусу. «Обещай мне, что ты спасешь ее, пожалуйста», — попросила она, передавая черепашку мальчику. «Я прошу тебя, Маттеус, обещай мне». А потом села рядом и сказала: «Знаешь, во время войны в Германии мы прятали дома мальчика. Он жил у нас под полом. Он был такой же беспомощный, как эта черепашка». Маттеус взял в руки черепашку и стал нежно гладить ее панцирь. Когда они вместе вернулись в деревню, Анна снимала знакомые лица и прощалась. Вечером они пришли в дом Нишмы. Рэйчел все повторяла, словно мантру: «Это же только на время, только на время».